Послеполуденное солнце перевалило на другую сторону дома, номер 36, по улице Зайцева. И рослый тополь под окном квартиры Марьи Семеновны кроной заслонил свет, наполнив комнату сумерками. Мальчик стоял, едва дыша от любопытства, и, не отрывая взгляда, смотрел на рукопись, как если бы она была ядром Вселенной. Подумать только! Он искал ее в глухой деревне, поименно составляя список подболотских старух. Он почти наизусть выучил пособие для молодого рабочего тракторного цеха, старательно высматривая между строк заковыристый шифр. Федя даже прикидывал, не мог ли загадочный отправитель электронного письма спутать с бабкой Гену Голубева, позарившись на рукопись его деда, написанную крючковатым почерком. Если бы не пожар, перевернувший течение жизни, ради разгадки таинственного послания Федор, наверное, рискнул бы учудить что-нибудь похитрее. Но кто бы мог подумать, что все время, пока он ломал голову над тайной, рукопись преспокойно лежала в соседней квартире под охраной одного белого кота и четырех фарфоровых слоников. Чтобы Федор смог лучше разглядеть рукопись, Мария Семеновна включила настольную лампу под круглым абажуром из белого стекла, и сразу стало заметно, что листы очень толстые, толще, чем современная бумага или даже рукопись голубевского прадеда. Много лет назад переписчик собрал листы в тетрадь, прошив переплет прочным льняным шнурком, пропитанным воском. Подобный клубок лежал у бабы Лены в корзинке с инструментом, и она объяснила, что это дратва, которую в старину подшивали валенки. Дратва очень прочная, она не рвется и не промокает. Сглотнув ком, запечатавший горло, Федор очарованно следил, как Мария Семеновна бережно коснулась пальцами потемневшего края и развернула рукопись. «Смотри!» От волнения у Федьки заребило в глазах, и он не сразу охватил взглядом лист, испещренный крюками, похожими на птичьи следы на снегу. С первого взгляда казалось, что они расположены бессистемно, там, куда случайно попадало перо писавшего. При более внимательном рассмотрении оказывалось, что крюки разного размера, некоторые с точками, и идут рядами, под которыми подписаны буквы. Это было похоже на настоящую шифровку, какой могли обмениваться древние разведчики в стане неприятельской дружины. Замирая от предвкушения ответа, Федька рискнул прошептать. «Что это? Неужели шифр?» «Шифр», — подтвердила Мария Семеновна, — «только музыкальный. Такими крюками древнерусские певчие записывали церковные песнопения. Эти крюки еще называются знамя, от слова «знак», и распевы, записанные крюками или знаменами, называются знаменными». «Так это ноты!» — быстро сказал Федька, гордый своей сообразительностью. «Ноты!» «Да не ноты!» — подняла руку Мария Семеновна. «Ноты указывают на длительность и тональность. Их всего 7. А знамен насчитывают около 500. И все они еще до конца не изучены. Их надо расшифровывать. Они указывают не только на то, что петь, но и как петь. У крюков есть название. Например, крюк простой с сорочью ножкою, крюк мрачный с оттяжкою, крюк светлый с подверткою, стопица с очком, переводка с облачком. Разве это похоже на обыкновенные доре, ми, фа, соль, ля, си? Знаменный распев не просто музыка. Это искусство сродни иконе. Если икона — образ зримый, то знаменный распев — образ слышимый. И тот, кто творит его с умением и любовью к Господу, совершает чудо. Например, вот эта запись поется так. Указав на крюки малыми ласточками, разлетающиеся по странице, Мария Семеновна негромко пропела музыкальную фразу и попросила Федора повторить мотив. В Федькиных ушах он звучал тягуче и завораживающе. Так, словно бы из одной чаши в другую, переливался выдержанный мед. Тут требовалась точность. Дрогнет, сорвется голос, и мед потечет мимо, каплями падая на холодный пол. От мысли, что его слух вобрал в себя звуки, записанные крюками на старинной рукописи, по спине скользнул снежный комочек, застряв где-то в районе лопаток. Секунду помедлив, Федька вобрал в себя воздух и, чувствуя на языке сладость, с поразительной точностью воспроизвел древний напев. По быстрому взгляду в свою сторону и по румянцу радости, вспыхнувшему на лице Марии Семенны, он угадал, что первый экзамен им выдержан, и, наверное, предстоит еще один, посложнее. Федор не ошибся. Отодвинув в сторону стул, Мария Семеновна села за пианино, но крышку открывать не стала, а, положив руки на колени, попросила: «Спой мне что-нибудь. Я хочу понять, какая музыка тебе нравится». Скользнув глазами по комнате и остановив взгляд на знакомой иконе «Неопалимая Купина», Федька вспомнил, как однажды по телевизору пели «Три монаха». Слова звучали неразборчиво. Он понял только фразу: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». А после Федор долго сидел у компьютера и быстрыми пальцами набирал эту строку в интернете. «Спасибо всемирной паутине». Ролик с записью концерта он нашел без труда и, прослушав раз 10 подряд, выучил наизусть, часто включая и присоединяясь к их трио четвертым певчим. Многократно пропевая мелодию, Федька чувствовал себя не пацаном-шестиклассником, а музыкальным инструментом, созданным для извлечения звука. Его легкие работали для подачи воздуха, а горло вибрировало в нужном тоне, заполняя тело звуком, как пустой кувшин. Так и надо спеть для Марии Семенны. Федька немного волновался. А ну как не справиться? Не вытянет ноту или увлечется и собьется с тона? Чтобы лучше спеть, Федька прикрыл глаза и постарался вообразить себя стоящим рядом с теми тремя монахами. Только не в зале среди тысяч зрителей, а в церкви, погруженной в золотистый полумрак. Отбрасывая тени на лики икон, горят лампадки, и тишина просит музыки. «Ныне отпущаешь и раба твоего», — повел он мелодию, вытекающую из глубины души, не видя, что Мария Семеновна вдруг обхватила себя руками, как от озноба, и замерла. Она вспомнила сретение 50-го года, голодную замерзшую девушку в огромных валенках и могучего старика с кустистыми бровями и румяными щеками, мокрыми от слез. Рыжая осень подкралась незаметно. «Слыхали? Генка Голубев женится! Из самого Питера невесту привез. Симпатичная девка, справная!» — шептали старушки в пестрых платочках, густо облепившие три скамейки, крашенные зеленым, в цвет жестяной крыши храма. Когда таинство закончилось, и венчальные короны заняли свое место на полке в ризнице, отец Георгий вышел на крыльцо проводить молодых супругов Голубевых, Геннадия и Юлию. Хотя на улице было довольно прохладно, отец Георгий не ощущал холода. Напротив, ему хотелось расстегнуться, словно под рясой у него вырастали крылья, делавшие облачение тесным и жарким. В последние годы венчания в храме совершались часто. Слава тебе, Господи! Современная молодежь понемногу тянется к церкви, начиная с самого малого – венчаний, крестин и отпеваний. Буквально вчера венчали сын доктора Саара, тоже врач, и веселый черноглазый учительница местной школы. Но ни вчера, ни прежде отец Георгий не ощущал такого душевного подъема, как на сегодняшнем венчании. Провозглашая Геннадию и Юлии слова «Господи, Боже наш, славою и честью венчай их», он едва сдержался, чтобы не прослезиться от умиления и торжества, пронзившего его душу. С Голубевым батюшка дружил давно, с того самого дня, когда скончалась мама Геннадия, а невесту, Юлию, видел впервые. Прекрасная девушка, милая, скромная, но, видно, не робкого десятка. Уже одно то, что она твердо решила переехать из Петербурга к мужу, вызывало нешуточное уважение. Как много мужества требовал подобный поступок, отец Георгий прекрасно понимал. Сам он был сыном профессора математики из Москвы и отрывался от родительского гнезда тяжело, с долгими беседами с отцом и материнскими слезами. Ему достался захудалый приход с полуразрушенной церковью, переделанной из помещений бывшего клуба, где с голых стен уныло и чопорно смотрели портреты передовиков производства местного пивзавода. Проводка сгнила, а в недрах дырявой крыши жила одичалая стая разношерстных котов. Несколько лет упорной работы превратили клуб в храм, и не последнюю роль в этом сыграл Голубев, один из первых постоянных прихожан и добровольных помощников. За время, проведенное в церкви, пасмурное утро превратилось в серый бессолнечный день с резким секущим ветром, срывающим с невесты короткую фату, больше похожую на вуаль знатной дамы. Юлия выбрала для свадьбы короткое платьице, чуть ниже колена, а серебряные туфельки и узкий поясок придавали ей вид девочки Элли из книжки про волшебника изумрудного города. Только Элли смерч занес в сказочную страну, а девушку Юлю в райцентр Глубокое, и имя этому смерчу было «Любовь». А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, — вспомнил отец Георгий строку из послания апостола Павла. Поправив епитрахиль, ерзающую по шелку нового облачения, он оперся одной рукой о перила, провожая глазами счастливую пару, идущую к желтому фургону, сверкающему свежей краской. «Покрасил, наконец!» — похвастал Геннадий, когда пришел договариваться о венчании. При каждом слове его губы растягивались в блаженную улыбку, а уши, похожие на крылья бабочки, придавали вид чудака, случайно поймавшего жар птицу. Тогда отец Георгий подумал, что Голубева невозможно не полюбить, хотя до звания красавца ему далеко. Но сейчас, глядя на элегантный серый костюм, безупречно сидевший на стройной фигуре Геннадия, батюшка признавался себе, что ошибся. Голубев выглядел как настоящий аристократ. Наверняка тут не обошлось без Лидии Матвеевны. Одетая в костюм цвета увядающей сирени, она стояла под руку с Николаем Петровичем и откровенно любовалась молодой парой, радуясь так, словно женила своего собственного сына, а не водителя деревенской автолавки Генку Голубева, отличного друга и скромного трудягу. Поразительная женщина. Недавно по ее просьбе отец Георгий ездил в Подболотье соборовать ее пасынка Вадима Носова, молодого мужчину с переломанным телом и искалеченной душой. Он лежал на спине в специальной медицинской кровати, но двигаться не мог и с трудом говорил, широко распахивая рот со сломанной челюстью. Изо рта на подушку обильно текли слюни, а из глаз слезы. Но все же Вадим смог покаяться, безмерно удручив отца Георгия длинным перечнем своих грехов. Воистину, телесные немощи даются Господом во благо и очищение. Новый порыв ветра растрепал отцу Георгию кудрявые волосы, стянутые сзади в хвостик черной ленточкой, и заставил поежиться гостей во дворе церкви. Их было 8. Симпатичная девушка Катя, подружка невесты, рыжий археолог Игорь Пушкин и подболотские старухи. Кроме старух с букетами цветов в руках, стояли родители Юлии и брат Федор, невысокий, крепенький паренек с круглым подбородком и забавным каштановым хохолком на голове. Поглядывая на родителей и уморительно морща нос, он подпрыгивал от нетерпения, глубоко засунув в карманы замерзшие руки. Занятный паренек. Он напомнил отцу Георгию собственного сына, которому недавно исполнилось 7 лет, и он уже начинал прислуживать в храме, строго следя за порядком и важно раскланиваясь с прихожанами, норовящими набить ему карман конфетами и пряниками. «Даст Бог Геннадию с Юлией деток! Сынишка будет им дружком!» Когда молодые подошли к родителям, Федор хитрым маневром вывернулся из-под локтя сестры и размашисто сунул букет в руки Геннадия. «Поздравляю!» Звонкий возглас повис в воздухе, и отец Георгий внезапно понял, что послужило источником его тихой радости. Конечно, это был он, Федор, вернее, его голос, которым он подпевал хору, от души выводя «Господи, помилуй». Потерев лоб рукой, отец Георгий припомнил, как между делом Геннадий упомянул, что брат его невесты начал учиться знаменному пению у самой Головщиковой. Будучи семинаристом, отец Георгий частенько встречал в коридоре невысокую пожилую женщину в скромном костюме и с нотной папкой в руках. Она преподавала на регенском отделении и слыла одним из лучших специалистов по древнерусским распевам. Молва приписывала ей дар предвидения, потому что никто не мог припомнить случая, чтобы Мария Семеновна ошиблась в прогнозах. Как анекдот из уст в уста передавался рассказ о бородатом нищем на паперти, который любил истошным голосом растягивать согласные до уровня рева племенных быков на весеннем лугу. «Тебе бы на эстраде выступать!» Походя посоветовала ему Мария Семеновна, подхватив под руку испуганную нечленораздельными воплями паломницу с Украины. Буквально через год на афише очередной звезды русского шансона семинаристы с удивлением увидели знакомое бородатое лицо поберушки, украшенное подбитым глазом и повязкой с черепом. Другой случай про Марию Семеновну рассказывал профессор богословия, протоиерей Алексей Знаменский, лично знавший учителя Головщиковой, сосланного из Архангельской области в Рязанскую деревню. По его словам, получалось, что Мария Семеновна владеет бесценной древнерусской рукописью с крюками и по завещанию должна передать ее ученику, на которого укажет сам Господь. С уважением взглянув на мальчика, отец Георгий неторопливо благословил собравшихся, чуть задержав руку на коренастой фигуре Федора, что-то увлеченно рассказывавшего молодым. Человеку неведом промысл Божий, но сейчас отец Георгий был уверен. Господь призрел на раба своего Феодора, даровав ему большой талант, за который много и спросится. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Татьяна Телегина.